Глава 26. Маркиза нарядили в бледную даму. Ходила по дворцу легенда про одну из первых королев. Вот ее и пришлось изображать Арчи. Поначалу парень вырывался и орал, но когда ему подробно описали перспективу, смирился и даже начал хихикать, пока ему накладывали вечный грим. Для создания вполне себе материального призрака стажеры натаскали из шкафа с постельным бельем старых простыней, специально брали рваные, пожелтевшие, забытые на самом дне льняные отрезы. Заговорили ткань на прочность, непробиваемость и прочие защитные свойства. Выдали мальчишке амулеты левитации, отвода глаз, бесшумку и еще полдюжины всяких разных на все случаи жизни. Велели гулять по дворцу, но осторожно. Слушать, запоминать, записывать, но людей пугать аккуратно, так, чтобы слухи о таинственной даме поползли, но никто не связывал ее появление с исчезновением сына герцога. Грис проникся. Ему хватило пары прогулок по галереям дворца, чтобы осознать, как его подставили. Заодно мальчишка приструнил слуг, надавил на совесть старшего повара, обеды стали сытнее и обильнее, и прихватил на горячем парочку горничных, повадившихся спарывать жемчуг и кружева с драгоценных платьев гостей дворца. Все добытое он приносил в клювике стажерам, а те уже натуральным образом хватались за головы, понимая, в какую яму угодили. Покушение на короля и всю королевскую семью. Подготовка шла на всех уровнях. Увольнялись стражники, конюхи, незаметно менялся ближний круг. Еще немного, и королевская семья окажется в вакууме. Сумеют ли король и наследник защитить королеву и младшего принца? И кого прочат на трон, если уничтожить собираются всех? При этом все шепотки и шорохи, курсирующие по залам дворца, не могли подсказать, кто же все это затеял. Анонимные письма, странные сны, намеки. Порой парням и девушке казалось, что все это бред больного, какая-то фантазия, но факты, упрямые факты. Например, им удалось выяснить, что наставник юного маркиза действительно сломал ногу и отбыл в поместье. Только старший лорд Грис тут ни при чем. Распоряжение от его имени принес гонец, которого никто не видел. Да и бумагу прочел только королевский лекарь, измученный длительным бдением у постели больного. Куда потом делось письмо, никто не знает. Так, давайте разбираться. Агния, потирая ноющий висок, ходила по гостиной, пытаясь вновь и вновь собрать в единую кучу разрозненные факты. Наставник очень о тебе заботился. Хорошо учил, любил, оберегал. Ставил защиту, проверял еду. Так в этом, кажется, и дело. Он не давал тебя травить. Помнишь, когда мы тебя поймали, ты даже говорил с трудом? Арчи насупился, но возражать не стал. Те ужасные недели без поддержки близких, без защиты наставника, казались ему кошмарным сном. Значит, старого мага просто убрали из дворца, а тебя оставили, чтобы довести. Поэтому и комната его была в порядке. В ней не нашлось ничего ценного и важного для заговорщиков. Теперь Грис пропал, вмешался в разговор Крейстоун. И стало понятно, что других наследников тоже подставляют. «Да», — Кайл покачал головой, «я вычислил минимум 5 молодых людей с похожими симптомами. Причем я уверен, что травят их во дворце. Но как? Я бываю на кухне каждый день, проверяю приготовление пищи. Всюду стоят охранки от ядов, да и сами наследники носят амулеты. Ты же сам говорил, что амулеты реагируют на количество», — пожал плечами маг земли. «Очевидно, что этот яд, как это правильно, накопительного свойства. А может, даже и комбинированного», — задумчиво сказала девушка. «Это как?» — подпрыгнул огневик. Ему всегда сложно давались обсуждения. Он желал сразу бежать и все сжигать. Но, увы, сначала нужно было разобраться. Когда-то давно я читала трактат про горный народ, существующий в трудных условиях. У них смерть стала чем-то обыденным, и выживали там только сильнейшие, хитрейшие или мудрейшие. Так вот, у них была такая интересная традиция — угощать соперников, например, пирожным, в котором точно не было яда. Человек съедал угощение, убежденный, что ничего опасного в нем нет, а потом все зависело от следующего блюда. Если он, скажем, пил травяной чай, то мог умереть на месте. Вино оттягивало смерть на сутки. Супчик мог вообще отменить смерть, но привести к болезни. Как-то так. Рецептов в трактате не было, а вот примеры таких отравлений среди знати этого королевства были. Целитель нахмурился, потер лоб и сказал: «Я понял. Кстати, все, кто отравлен этим ядом, они же высшие аристократы. Для них часто готовят какие-то лакомства или подают особые блюда с королевского стола. Например, — заинтересовалась Агния, — наша семья традиционно получает голову карпа, когда на королевский стол подают карпа в ореховом соусе, — припомнил традицию младший Грис. Это блюдо частенько готовят летом, когда его величество живет в летнем дворце». «То есть все знают, что тебе точно подадут голову карпа, и ты ее съешь?» «Конечно, нельзя пренебрегать королевской милостью», — фыркнул маркиз, все еще наряженный белой дамой. За время маскировки стажеры так доработали костюм, что парень легко натягивал его поверх обычной рубахи и штанов. «Значит, и другие знатные фамилии имеют какие-то привилегии». «Представим себе, что повар приготовил травяной соус, который подают вообще ко всему мясу на королевском столе. Его едят все, пусть по капельке, и соус этот безвреден. А потом наследнику рода вручают голову карпа с пряной приправой, и все вместе это превращается в яд». «Не получается», — перебил девчонку огневик. «Если бы все так и было, то его величество уже нахлебался бы этой отравы до ушей. Вон Арчи голову карпа вручают, а самого карпа вся королевская семья ест». «А ест ли?» — прищурилась Агния. «Ну-ка припомните, кто из королевской семьи что ест за столом?» «Младшему принцу готовят отдельную кашу, протертые супы, какие-то специальные укрепляющие блюда», — тут же припомнил целитель. «То есть младший принц не ест с общего стола?» — кивнула Агния. «Ее величество придерживается строгой диеты, чтобы сохранить стройность стана». «Значит, соусы не ест вообще. А тот же карп без соуса может никак не влиять на здоровье». «Но его величество любит карпа», — перебил Арчи. «Зато, наверное, не ест в этот же день мясо и соус», — покивала Агния. «А вот тебе это мясо обязательно положит на тарелку лакей или даже наставник. Молодым магам нужно есть много, сытно и лучше всего мясные блюда». «А ведь правда», — белая дама почесала в затылке. «Мне и наставник мясо всегда на тарелку накладывал, и слуги». «Значит, все примерно так и есть», — согласился молчаливый Имри. «Но доказательства у нас нет. А брать пробы с королевского стола — дело дохлое». «И вовсе нет», — хмыкнул целитель. «Я же на кухне кручусь. Но стоит учесть, что полноценной лаборатории у нас тут нет, а на кухне ежедневно готовится более 50 наименований блюд, не считая выпечки». «Пробы нужно брать из всего», — нахмурилась Агния. «И с таким количеством без лаборатории точно не обойтись». «Значит, воспользуемся лабораторией Академии». Парни переглянулись и хмыкнули. «Как же ты собираешься взять образцы и переправить их в лабораторию легальным образом?» — озвучил общее удивление маг Земли. «Образцы возьмет Кайл», — пожала плечами девушка. «Причем законно, с разрешения его величества». Молодой маг только глазами похлопал, а девушка уже выдвинула для него стул возле письменного стола. «Садись, пиши прошение на имя короля и отдай его королевскому магу. Мол, сейчас лето, много инфекций. Проси разрешения взять пробы воды, еды и воздуха на королевской кухне, чтобы избежать массовых летних заболеваний и прочего. Сам придумай, ты же целитель». Бессонов вздохнул и взялся за перо.